Глава 23. Она смотрела на него, не понимая. Так неожиданны были его слова, что она не сразу уловила их смысл. «Ты о чем?» — еле выговорила она. Даже для нее самой это прозвучало фальшиво, а суровое лицо Уолтера выразило презрение. «Ты, видно, считала меня совсем уж круглым дураком». Что на это сказать? Она колебалась, то ли изобразить оскорбленную невинность, то ли возмутиться, осыпать его гневными упреками. Он словно прочел ее мысли. «Все необходимые доказательства у меня есть». Она заплакала. Слезы лились по щекам. Это были легкие слезы, и она не отирала их, выгадывала время, собиралась с мыслями. Но мыслей не было. Он смотрел на нее совершенно спокойно. Это ее пугало. Он стал терять терпение. «Слезами, знаешь ли, горю не поможешь». Его голос, сухой, холодный, пробудил в ней дух протеста. К ней возвращалось самообладание. «Мне все равно. Ты, надеюсь, не будешь возражать, если я с тобой разведусь. Для мужчины это ничего не значит». «Разреши спросить, с какой стати мне ради тебя подвергать себя каким-либо неудобствам?» «Тебе это должно быть безразлично. Я, кажется, немногого прошу. Только чтобы ты поступил как порядочный человек. Твое будущее не может меня не беспокоить». Тут она выпрямилась в кресле и вытерла слезы. «Ты что, собственно, имеешь в виду? Таунсенд на тебе женится, только если будет соответчиком на суде, и дело примет такой скандальный оборот, что его жена будет вынуждена с ним развестись». «Ты сам не знаешь, что говоришь!» — воскликнула она. «Дура ты, дура!» Столько презрения было в его тоне, что она вспыхнула от гнева. И гнев ее, возможно, разгорелся потому, что до сих пор она слышала от мужа только ласковые, лестные, приятные слова. Она так привыкла, что он готов выполнить любую ее прихоть. «Хочешь знать правду? Пожалуйста». «Он только о том и мечтает, чтобы на мне жениться. Дороти Таунсенд готова хоть сейчас дать ему развод, а как только он будет свободен, мы поженимся». «Он говорил это тебе в точности такими словами? Или у тебя просто сложилось такое впечатление?» В глазах Уолтера была злая насмешка. Китти стала не по себе. Она была не вполне уверена, что Чарли когда-либо произнес в точности такие слова. «Говорил, 100 раз говорил». «Это ложь, и ты это знаешь. Он меня любит всем сердцем, любит так же страстно, как я его. Ты все узнал. Я не намерена отпираться. К чему? Мы уже год как любовники, и я этим горжусь. Он для меня все на свете. И очень хорошо, что ты это наконец узнал. Нам осточертело скрываться, врать, идти на всякие уловки. Мое замужество было ошибкой. Я сглупила. Я никогда тебя не любила. У нас никогда не было ничего общего. Таких людей, какие тебе нравятся, я не люблю. То, что тебе интересно, мне скучно. Слава Богу, теперь с этим покончено».